С ним не желали разговаривать. Спортсмен, мальчишка. Это слышали сотрудники конторы. «Что же вы предлагаете?» – услышал он голос Краснова. «Ждать, когда построят дорогу или придут пароходы?» «Это не мое дело. Я только специалист. Старый специалист с плохой биографией. Я-то могу сидеть и ждать. Именно сидеть!» Голос инженера перешел на фальцет, и он старчески закашлял. «Считаю возможным завести мелкие движки и поставить в лабораторию, а для освещения микроскопов и партбюро взять умформер с радиостанции. Но это еще полгода, а связь, общежитие, а клуб, разве вас это не трогает?» «Ну, батюшка мой, Москва и та не сразу строилась. Будет дорога, придут трактора, будет и все остальное». «Ты слышал?» – спросил его Краснов, выходя из двери. «Слышала, а что?» «А то, что этому старому спецу следует показать по всей форме, что значит воля и творчество коллектива. Понятно теперь?» «Понятно!» У Колосова как гора с плеч свалилась. «Потребуется, оттянем срок. Но сделать надо, соблюдая все правила техники безопасности. Тут он прав. Мы не можем рисковать жизнью людей». «Все возможное будет сделано», – заверил Колосов. Теперь Юрий не находил времени для отдыха. Он боялся что-либо забыть, не доглядеть. Нужно было найти, продумать, проверить изоляционные материалы, электроматериалы и аппаратуру. Помогать взялись геологи, химики и вся молодежь поселка, кто на что был способен. Днем в дверях электростанции неожиданно показалась широкая фигура Гермогена. Он нерешительно переступил порог и остановился у двери. Его быстрый взгляд скользнул по комнате, но сразу же потух под опустившимися воспаленными ресницами. И уже совершенно безразлично Гермоген прошел к столу, за которым работал Колосов. Вытащил из-за пазухи две отварные куропатки, алюминиевую миску и, положив их туда, поставил на печь. Потом снова порылся за пазухой, достал сверток. В нем лежало несколько старых раскрошившихся галет и конфетка. Не глядя, положил на стол и быстро вышел из комнаты. «Спасибо, Дагор, спасибо! Вечером буду дома!» — опомнившись, крикнул Юрий. Старик как будто и не слышал. Сгорбившись и опираясь на палку, он торопливой походкой удалялся к юрте. Колосов вернулся и нашел Сологуба у стола. Тот, улыбаясь, рассматривал подарки старого якута. «Американ!» — показал он на галеты и конфету. «Джанен!» – пробормотал он удивленно и, покачав головой, вернулся к машине. Только сейчас понял Колосов, что старый человек принес лакомство, хранимое им многие годы. Юрий бережно завернул подарок и спрятал в карман. Домой он вернулся поздно и сразу заснул. Его разбудил звон чайника и грохот ведра. Проснувшись, почувствовал на ногах мех кухлянки. В юрте было жарко. В открытую дверь тянула холодная струя воздуха. Гермоген громыхал посудой, выражая крайнее недовольство, бросая злые и косые взгляды на растерянно стоявшего Николая. «Ну не ругайся, уйду!» – бормотал тот тихо. И, заметив, что Колосов проснулся, пожаловался. «Ты понимаешь, ни за что не хотел пускать. Когда я все же проскользнул, то поднял такой тарарам, хоть мертвых выноси. Чего это он так на меня?» Юрий опустил ноги с постели и сел. «Ну, Колька, кажется, дело идет к концу. Включать будем ночью без предупреждения. Скажем только одному Краснову». «Правильно, как еще все получится?» — кивнул Николай и принялся уговаривать Юрия. «Переходи ты в барак, строили, мучились». И чтобы не слышал якут, он наклонился и тихо проговорил. «На черта тебе нужен этот старик? Сидите тут, как кроты, ни слова, ни звука. С ума можно сойти». Гермоген неожиданно выхватил трубку из зубов и разразился целой речью. «Звери, люди хорошие, много есть. Человек, люди хорошие, тоже много есть. Баранчук худой башка, совсем дума нету.